Военный люд Петербурга трепещет при его имени. Он унаследовал от своего отца, сумасшедшего императора Павла, страсть к жестокой муштровке войск, доходящей до истязания. Его тупое лицо с ярко-рыжими бакенбардами, густыми бровями и усами в момент решительных команд становится звероподобным. И вот издалека раздался условный сигнал. Конные гарнисты играли фанфару. Площадь вздрогнула и окаменела. Смирно, почти с отчаянием раздирая рот под густою огненную порослью, командует начальник парада. «Палаши и сабли вон!» Бесчисленными отголосками рассыпается по плацу верховная команда, повторенная начальниками всех частей. И вот беглой молнией пробегает по всему фронту войск блеск от обнажившихся лезвий. Быстрым зигзагом перерезает площадь солнечная вспышка, и все застывает. Хоры музыкантов грянули гвардейский поход. Из разверстых пастей серебряных удавов полились приветственные клокотания, сотрясающие воздух трескотней и раскатами триумфального грома. Начинался спектакль. Окруженный безмолвными статистами среди эскорта разряженных генералов, взъерошенных золотом расшивок и перьями шляп, к нам по прямой линии скакал на гнедом иноходце первый актер. Всадники мчались с той стороны, где стройный бронзовый Суворов, слегка приподымаясь на пьедестале и словно фехтуя тонкой шпагой, бережно прикрывает щитом папскую тиару и короны, неаполитанскую и сардинскую, которыми хотел завладеть Бонапарт. Разыгрывается сцена встречи. Рыжекудрый Нерон Российской гвардии, облаченный тяжелым титулом генерала фельдцейхмейстера, срывается со своего места и, салютуя саблей, несется галопом навстречу родственному начальству. Приблизившись замедленной рысью прискакавшим всадником, он опускает саблю к шпоре и рапортует о составе собранных войск. Начинается главное действие площадной феерии. Всадники объезжают шагом в фронт. Мелким треском рассыпаются барабаны. Гулко поют валторны. Царь готовил собравшимся нежданное зрелище верховной кары. За усердную службу достойно награждаю, за нерадивость примерно наказываю. Таким речением охотно пугает своих подчиненных этот всероссийский автократ, считающий свою власть неограниченной. Я часто вспоминал по этому поводу меткое слово госпожи Сталь. В России существует монархия, ограниченная убийством. Император Николай должен был бы чаще вспоминать о судьбе своего отца и деда. Но, видимо, он глубоко убежден в своей священной неприкосновенности. Только этим можно объяснить тот жестокий карательный спектакль, который был предложен зрителям во время майского парада. Царь, оказывается, был подробно осведомлен о каких-то непорядках в егерском полку. Он решил всенародно обрушить свой гнев на командира перед лицом собранной гвардии и толпившихся зрителей. Подъехав к фронту егерей, он махнул рукой, чтобы музыка прекратилась. В наступившей тишине он неожиданно прокричал: —